Глава 14. Оля. Я поспешно раскидываю бумаги, переношу встречу и уезжаю на полчаса раньше, на полную катушку пользуясь положением жертвы. Еще неделю все точно будут носиться со мной, как с хрустальной вазой. Турникет, парковка, такси. Я снова лечу на 21 этаж за дозой чистого удовольствия, которое затмит реальность и отодвинет проблемы в небытие. Макс появляется на пороге в тех же спортивных штанах, в которых встречал меня в тот самый день X. К майкам и рубашкам у него, судя по всему, какие-то личные счеты. Я смотрю в его глаза наглые, облизываю в раз пересохшие губы и беззастенчиво заявляю: «Хочу еще». Белов без лишних слов втягивает меня в квартиру, захлопывает за нами двери, прижимает меня к стене. И опять судорожно, суматошно, руки под свитер. Свитер с тела. Я запутываюсь в джинсах и попутно схожу с ума от того, что на нем все еще слишком много одежды. Мы несемся навстречу сверхновой. Он быстро, а я еще быстрее. Пальцы переплетаются. Капелька пота стекает по шее в ложбинку на грудной клетке. Разлетаемся мириадами звезд. Все, что удерживает меня в этой вселенной, это его сердце, лихорадочно стучащее под моими ладонями. После первого оргазма я понимаю, что мне по-прежнему мало. Максу, судя по всему, тоже. Потому что он подхватывает меня на руки и несет в спальню. Изучает пронзительным взглядом. Любуется мной, распластанной им же по шелковым простыням цвета топлёного молока, словно картиной талантливого художника. Накрывает мое тело своим. Прикусывает мочку уха. Оставляет дорожку из поцелуев на шее. Обводит горячим языком напряженный сосок и спускается ниже. А я превращаюсь в сплошной оголенный нерв. Куда ни дотронься, взорвусь электрическим разрядом. Белов ласкает меня, методично подводя к краю, и каждый раз останавливается за секунду до разрядки. Я теряюсь в нем, тону в водовороте захватывающих ощущений. Даже на мгновение задумываюсь, что это нечто большее, чем просто физика, но отгоняю предположения прочь. Пока что я не готова их принять. Вскоре я перехватываю инициативу, опрокидываю Макса на спину и повторяю все, что он только что проделывал со мной. Он хватается за шелковую ткань, пока я с упоением отдаюсь процессу. Мой язык тоже способен сводить с ума. «Остановись», — хрипло требует Белов и заставляет меня переместиться выше. Я чувствую, как сильно он возбужден. Опускаюсь плавно, двигаюсь тягуче. Не все же ему меня дразнить. Он пальцами вплетается в мои бедра. Выдыхает со свистом, когда доходит до пика, а я устала, но довольно падаю ему на грудь. «Ненормальная», — бормочет он, нежно проводя ладонью по моим разметавшимся в беспорядке волосам, а я льну к нему все теснее, как будто хочу проникнуть под кожу. Плывя по течению, я незаметно привыкаю к присутствию Макса в моих буднях. Живу, словно на обезболивающих. Вроде и должен меня цеплять роман Влада, разворачивающийся прямо под носом, а не трогает. Куда больше меня начинает волновать царапина на левом крыле автомобиля Максима. Какого цвета рубашку ему подарить и что приготовить на ужин? Я боюсь признаться, не то что Максу, себе, что испытываю к нему не просто влечение. Я спокойно переношу планерки и как-то раз ловлю себя на мысли, что в своих джинсах и джемпере чувствую себя намного уверенней блондинистой фифы, в обтягивающей миди и на высоченных каблуках. Вернуться к дресс-коду никто не просит, даже генеральный не заикается. Ему главное, что я сдаю нужные документы вовремя, а то и раньше срока. Крепнущая зависимость от Макса настораживает, но я стараюсь меньше о ней думать. Знаете, бывает, пьешь слишком много кофе, пытаешься слезть с него, перейти на заменитель, в итоге все равно возвращаешься к любимому напитку, потому что с ним ощущения другие. Острее, что ли? Только вот в моем случае заменителем оказался Влад. Так проходит пара недель. Новый год я встречаю в узком семейном кругу с родителями, а Рождество мы решаем отпраздновать с Максом. Он мотается где-то, занятый делами, а я, не торопясь, накрываю на стол. В духовке подходит шоколадный кекс. И когда я достаю его, по всей комнате плывет сладкий аромат. Отщипываю маленький кусочек. Пробую. Вкусно. Следом наступает черед утки. Я принимаюсь за маринад, и меня накрывает ощущением дежавю. Все это уже происходило со мной и закончилось, мягко говоря, неважно. Я не могу отделаться от дурного предчувствия. как будто гроза нависла над головой и вот-вот разразится. Когда берусь за апельсины, раздается мелодия телефонного звонка. Вздрагиваю от неожиданности. Нож соскальзывает и оставляет узкий глубокий порез на ладони. Кровь капает на бежевый ковер, но я смотрю на экран сотового, как на ядовитую гюрзу. Может, не брать, и тогда обойдется?